Все-таки это лучшее, что я слышал за последние 30 лет. Хайповый припевчик, клевая круть. Ага, нарядное музло. Опа, а это что за олигархи подкатили на машине времени? Не по адресу тормознулись, господа. Свалка дальше, 300 метров. Я прошу прощения, но мы прибыли в правильное место назначения. Это наша локация. Ошибка исключена. Давайте валите отсюда. Не видите, что ли, мы здесь культурно выпиваем? Ну так а мы за вами культурно допиваем. Я спорю, мой факт. И с нашей точки зрения, коллеги, вы немного задержались. Понятно. Игорь, а ну-ка убери этих покемонов с нашей территории. Теперь ты попробуй. А может, договоримся? А может, и договоримся. О! Баттл. В смысле ботл? В смысле баттл. Ну, баттл так баттл. Дэнс баттл. Только музыка наша. Хорошо. Но пою я. Что-то с тобой не так. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка, щеки прогорают косичка, алкоголичка, алкоголичка. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка, все перевернулось страничка. Пока-пока, алкоголичка. Хочешь, пойдем ко мне, такой я один в стране. Все как во сне, просто доверься мне. Я пред тобой стою и для тебя пою. Но есть один пустяк, что-то с тобой не так. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка, счастье прогорает косичка, алкоголичка, алкоголичка. Несмотря на милое личко, алкоголичка, алкоголичка, все перевернулось страничка, пока-пока, алкоголичка. несмотря на милое личко. Алкоголичка, алкоголичка. Если прогорает косичка. Алкоголичка, алкоголичка. Несмотря на милое личко. Алкоголичка, алкоголичка. Все перевернулось.